Глава 21. В тот же день после обеда секретарь Бонди попросил меня на минуту к столу Бломфельда. На время своего пребывания здесь Бломфельду нужен еще один секретарь. Требовалось уметь делить посетителей на назойливых и полезных и вести переговоры с теми и другими. «Не знаю ли я подходящее лицо?» — спросил Бонди. «Нет, не знаю никого, кроме Глянца». Но тут Бломфельд отрицательно махнул рукою. Это движение означало, что Глянц ему совсем не подходит. «Не угодно ли вам занять это место?» — спросил Бломфельд. Тут и вопроса не было. Бломфельд вообще не спрашивал, он все бормотал про себя, как будто повторял давно решенные вещи. «Посмотрим», — сказал я. «В таком случае вы можете завтра у себя в номере... Вы живете в номере 703. Прошу завтра же приступить. Вам будет дана машинистка». Я откланиваюсь и чувствую, как Бломфельд смотрит мне вслед. «Звонимир», — объявляю я. «Я теперь секретарь Бломфельда». «Америка!» — восклицает Звонимир. Моей обязанностью было выслушивать лиц, приходивших к Бломфельду, оценивать их проекты и письменно сообщать ежедневно Бломфельду о посетителях минувшего дня. Я записываю внешность, положение, род занятий и предложение каждого посетителя, а потом резюмирую все это. Я диктовал свои отзывы машинистке и прилагал к делу очень много старания. После первых двух дней Бломфельд, по-видимому, остался доволен моей работой, потому что при наших встречах после обеда он весьма благосклонно отвечал кивком на мой поклон. «Я так давно ничего не делал. Теперь я доволен. Это занятие было мне по душе, потому что я был самостоятелен и нес ответственность за все сообщаемое мною. Я остерегался сообщать лишнее. Тем не менее... Иногда я подавал целые романы. Работал я от 10 до 4, ежедневно являлось по 5-6 и более посетителей. Я прекрасно понимал, чего от меня хотел Бломфельд. Он желал проверять самого себя. Не во всем он полагался на свое собственное суждение, да у него и не было времени раздумывать над каждым просителем, и он желал иметь подтверждение своих собственных наблюдений. Генри Бломфельд был человеком разумным. Тройня носила имена Нахман, Соболь и Вольф. Их фамилии в тесном единении были пропечатаны на одной общей визитной карточке. Нахман, Соболь и Вольф разнюхали, что в этой местности Европы забавные безделушки были пока еще неизвестны. Они привезли денег, это они доказали, говорили они очень разумно. Уже много лет тут пустовала предельня покойного Майблума. Ее можно было восстановить, по словам Вольфа, с небольшими затратами. Господин Нахман останется здесь. Им, собственно, не так нужны деньги Бломфельда, как его имя. Фирма должна называться «Бломфельд и компания» и снабжать данную местность и Россию безделушками. Тройня собиралась фабриковать фейерверки, бумажных змей, серпантин, хлопушки и лягушек. Позже я слышал, что мысль относительно безделушек очень понравилась Бломфельду. Два дня спустя я увидел, как вокруг фабрики Майблума постепенно и медленно стали вырастать строительные леса, пока все полуразвалившиеся каменные стены ее не были окружены деревом и досками, наподобие памятника в зимнее время. Нахман, Соболь и Вольф оставались здесь долго. Их можно было видеть неразлучно бродящими по улицам и площадям города. Все трое появлялись в баре и приглашали к своему столу одну девицу. Они вели тесный семейный образ жизни. В отеле «Совой» ко мне относятся с большим почтением, чем раньше. Сталкиваясь со мной в лифте или баре, Игнатий опускает свои пивные, желтые, контролирующие глаза. Швейцар мне низко кланяется. Тройня также одновременно снимает передо мною шляпы. «Гавриил, — говорю я сам себе, — ты прибыл с одной рубашкой в отель «Совой», а уедешь отсюда владельцем 20 чемоданов. По моему желанию передо мною раскрываются скрытые двери. Люди посвящают меня в свою интимную жизнь. Обнаруживаются удивительные вещи. Я готов воспринимать все, что несется ко мне навстречу. Люди предлагают мне себя, и их жизнь лежит передо мною ничем не прикрытой. Помочь я им не могу, но в состоянии повредить им. Они же, радуясь, что нашли человека, обязанного их выслушать, раскрывают свои печали и тайны. Им, людям, живется плохо. Горе их стоит перед ними, как исполин, как высокая стена. Их опутали серые, как пыль, заботы, и они бьются, как пойманные мухи. Одному не хватает хлеба, другой приправляет его горечью. Один хочет быть сытым, другой — свободным. Тут третий расправляет свои руки, считая их крыльями, и думая, что в ближайшее мгновение, в следующий месяц или год, он вознесется над низиною своей жизни. Людям жилось плохо. Судьбу свою уготовляли они себе сами, а думали, что она исходит от Бога. Они были в плену традиций. Сердце их было связано тысячами нитей, и нити эти пряли их собственные руки. На всех путях их жизни стояли запретительные правила их Бога, полиции, государей. В одном месте они не смели идти дальше, в другом им было запрещено оставаться. И после того, как они таким образом в течение нескольких десятилетий барахтались, заблуждались и были в недоумении, что им делать, они умирали в своих постелях и оставляли свое горе в наследство своим потомкам. Я сидел в преддверии милостивого Бога Генри Бломфельда и регистрировал мольбы и пожелания его мелких людишек. Сперва люди являлись к Бонди, я же принимал только тех, кто предъявлял записку от него. Бломфельд собирался прожить тут 2 или 3 недели, а уже 3 дня спустя я увидел, что ему придется пробыть здесь по меньшей мере 10 лет. Я познакомился с низкорослым Исидором Шабелем, который когда-то был румынским нотариусом и перестал им быть вследствие какого-то подлога. Он проживает в отеле «Совой» уже 6-й год. Он жил тут во время войны вместе с этапными офицерами. Ему 60 лет, у него жена и дети в Бухаресте, и они стыдятся его, они даже не знают его места пребывания. Теперь, думает он, пора заняться своей реабилитацией. 15 лет прошло со времени той несчастной истории. Пора вернуться домой, посмотреть, что поделывают жена и дети, узнать, живы ли они, и стал ли его сын офицером, несмотря на несчастье, постигшее его отца. Он удивительный человек. Ему хочется знать, какой чин имеет его сын, и это причиняет ему столько забот. Живет он мелкую подпольную адвокатурою. Иногда его навещает тот или другой еврей и заказывает ему какое-нибудь прошение, например, по освобождению от налога на наследство. Его чемоданы уже давно арестованы Игнатием. Обедает он жареным картофелем, но ему хочется знать, офицер ли его сын. Еще год тому назад он обращался к Бломфельду, но безуспешно. Ему требуется довольно значительная сумма для восстановления в своих правах. Он упорно настаивал на своей правоте. Он сам распалял в себе свою горечь. Сегодня он просил еще робко, завтра он станет изрыгать проклятие, а через год сойдет с ума. Я познакомился с Фаддеем Монтагом, другом Звонимира, живописцем вывесок, собственно, карикатуристом. Он мой сосед, живет в номере 715. Я уже несколько недель тут, и рядом со мною голодал Фаддей Монтаг. Но он никогда не кричал. Люди немы, немее рыб. Раньше они еще отзывались, когда им что-нибудь причиняло боль. С течением времени они отвыкли от жалоб. Фаддей Монтаг — кандидат смерти. Худощавый, бледный, высокого роста, Он тихо бродит повсюду. Его шагов не слышно даже на голых каменных плитах шестого этажа. Подошвы его, правда, рваные, но слышны на этих каменных плитах даже мягкие туфли Гирша Фиша. У Фаддея Монтага уже бесшумные призрачные подошвы умершего. Он появляется молча, как немой стоит у дверей и разрывает вам сердце своею немотою. Он, Фаддей Монтаг, не виноват в том, что не зарабатывает денег. Он рисовал карикатуры на планету Марс или на Луну, или на давно умерших греческих героев. На его рисунках можно было встретить Агамемнона, обманывающего Клитемнестру, в лагере с пухлую троянскую девушкою. Клитемнестра стояла на холме и сквозь исполинский бинокль взирала на позор своего мужа. Я вспоминаю, что Фаддей Монтаг чудовищно извратил всю всемирную историю от фараонов и до современности. Монтаг так уверенно подавал свои сумасшедшие рисунки, как будто он предлагал на выбор пуговицы для брюк. Однажды Фаддей Монтаг написал вывеску для столяра. В середине он поместил исполинских размеров рычаг, рядом с ним поместил на большом деревянном помосте человека в пенсне на носу, и человек этот чинил маленький карандаш на исполинском рычаге. Эту вывеску он ухитрился вручить заказчику. Ко мне являлись удивительные лгуны, например, господин со стеклянным глазом. Он хотел устроить кинематограф. Между тем, вывоз из Германии фильмов был весьма затруднителен. Бломфильд знал это и не стал говорить об этом деле. В этом городе ничего так не достает, как именно кинотеатра. Это пасмурный город, где часто идет дождь, и погода мрачная, рабочие бастуют, у людей есть свободное время. Полгорода, по его словам, сидело бы целыми днями и половину ночи в кино. Господин со стеклянным глазом именуется Эрихом Келлером и представляет мелкого режиссера из Мюнхена. Он рассказывает, что он родом из Вены, но меня он не сумеет обмануть. Меня, знающего Леопольдштадт. Нет сомнения, что Эрих Келлер родом из Черновиц, и глаз свой он потерял не на войне. Для этого война должна была бы быть гораздо значительнее мировой. Он человек необразованный, коверкующий иностранные слова. Он человек плохой, лгущий не от того, что ему нравится лгать, но продающий свою душу за малую мзду. В Мюнхене я был инициатором кино, открывал кинематографические представления речью к печати и к собравшимся представителям ведомств. Это было в последний год войны. Если бы не наступила революция, вам лучше было бы известно, кто, собственно, я, Эрих Келлер. А четверть часа спустя он рассказывает о своей интимной дружбе с русскими революционерами. Он был величиною, этот Эрих Келлер. Другой господин, юноша во французской обуви, родом из Эльзаса, обещал достать фильмы Гамона и действительно основал кино. Бломфильду нисколько не было желательно устраивать для жителей своего родного города развлечения. Однако юноша-француз купил молочную у Френкеля, дела которого шли плохо, напечатал плакаты и обещал развлечений на целые десятки лет вперед. Нет, нелегко было получить от Бломфильда денег. Я сидел вместе с Савелем Глянцем в баре. Там собралось прежнее общество. Глянц по секрету рассказал мне, Глянц все вообще сообщал по секрету, что Нейнер не получил денег и что у Бломфильда вообще больше нет никакого делового интереса к этой местности. За год его средства в Америке удесятеряются. Какое ему дело до слабой валюты? Бломфильд разочаровал многих. Люди не могли осуществить своих прожектов, и дела оставались точно в таком же положении, как если бы Бломфильд вовсе не приезжал из Америки. Тем не менее, я не понимал, отчего вдруг на первый план выступили теперь фабриканты со своими женами и дочерьми. Дело в том, что постепенно многое изменилось в обществе зала «Five O'Clock». Во-первых, Калигуропулос пригласил музыку, оркестр из 5 человек. Оркестр играет вальсы, а также марши, и всех охватывает залихватское настроение. Каждый вечер 5 русских евреев играют арии из опереток. У первой скрипки завитые волосы для дам. Раньше никогда тут не видно было дам. У Нейнера теперь оказались жена с дочерью, Каннер был вдов и имел 2 дочерей, у Сигизмунда Финка была молодая жена, к ним присоединились еще мой дядя Феб Белаук с дочерью. Феб Белаук приветствует меня сердечными укорами. Мне следовало посещать его. «У меня теперь нет времени», — отвечаю я. «Тебе деньги больше не нужны», — отвечает Феб. «Да вы мне никогда ничего и не дали». «Не сердись», — напевает мой дядя Феб.